Чиняне 1 января 106 года Чучхе 2017 ровно в 0 часов начался фееровочный вечер. На площади имени Ким Ир Сена, возвышенности Мансуде и на обоих берегах реки Дедон у монумента идей Чучхе собралась огромная толпа людей. В 0 часов 1 января 2017 года зазвенели куранты, и под мелодии песни «Новогодний снег» поднялись на небо красивые букеты огня.